У Аполлона множество талантов. Этот сын Зевса, сияющий как солнце, лучший из музыкантов и прекраснейший из богов. Вдобавок он умеет предсказывать будущее и исцелять от недугов. Сын Зевса и Лето. Ревнивая Гера, прознав, что богиня Лето ждет ребенка от Зевса, приходит в ярость и приказывает всем землям отказывать своей сопернице в гостеприимстве. Лето скитается много месяцев, ища место, где бы ей разрешиться от бремени. Наконец она находит приют на бесплодном острове Делосе. Там и рождаются близнецы Артемида и Аполлон. А Делос становится одним из самых прославленных греческих островов. Аполлон в Дельфах. Детство Аполлона длится всего несколько дней. Пища богов, нектар и амброзия быстро делают его прекрасным, сильным юношей. Аполлон так хорошо играет на лире, что становится покровителем музыкантов. Он отправляется в Дельфы и убивает змея Пифона, который держит в страхе окрестности города. В честь победы Аполлон воздвигает храм, чтобы люди поклонялись ему и приносили дары. Дельфы становятся главным святилищем Аполлона, самым знаменитым в Греции оракулом. Устами прорицательницы Пифии Аполлон предсказывает в нем будущее, и люди приходят издалека, чтобы узнать от оракула свою судьбу, как, например, царь Эдип. Посейдон. Посейдон — старший брат Зевса. Его символы — конь и бык. Эти животные похожи на него. Они могучие и неудержимы. Посейдон — бог воды, владыка моря, покровитель рыбаков. Его очень почитают в Греции, ведь Греция — морская страна. Могущественный бог. Как можно не считаться с тем, кто управляет морем, с тем, кто может в приступе ярости поднять бурю? Посейдон ударом трезубца заставляет землю содрогаться, и начинается ужасное землетрясение. Мечта Посейдона. Посейдон хотел бы, чтобы ему поклонялись в каком-нибудь большом греческом городе, но другие боги препятствуют этому. В Аргосе речные боги выбирают своей покровительницей Геру. Из Дельф его вытесняет Аполлон. Покровительницей Афин становится богиня Афина. В отместку Посейдон вызывает наводнение в Аттике, области Греции, где находятся Афины. В крупных городах Посейдон терпит поражение, зато его почитают во многих приморских городах, а в Коринфе в его честь устраивают игры. Неверный муж. Посейдон женат на морской богине Амфитрите. У них есть сын по имени Тритон. Но Посейдон неверный муж. Он превращается в коня, чтобы догнать приглянувшуюся ему красавицу Медузу. Он насылает на Медузу любовные чары в храме Афины. Разъяренная Афина превращает Медузу в уродливое чудовище. Гефест и Афродита. Владыка огня, хромоногий Гефест — единственный некрасивый бог на Олимпе. Богиня любви Афродита — самая прекрасная богиня. Их брачный союз удивляет всех. Как стал возможен такой брак? Гефест — сын Зевса и Геры. Мать, видя уродство новорожденного сына, сбрасывает его с Олимпа. Отсюда, по слухам, его хромота. Нимфы жалеют Гефеста и растят его в подводной пещере. Там он впервые проявляет себя как искусный кузнец, делает несколько превосходных вещей, среди них волшебный золотой трон. Он преподносит его своей матери, обрадованная Гера садится на трон, а встать не может. Гефест обещает освободить ее, но при одном условии — за это он получит в жены красавицу Афродиту. Гере приходится согласиться. Однажды во время пира богиня раздора Эрида бросает яблоко с надписью «Прекраснейший». Гера, Афина и Афродита спорят, кому из них должно достаться яблоко. Рассудить их предстоит троянцу Парису. Он выбирает Афродиту, которая обещала ему в награду любовь самой красивой женщины на свете. Ветреная красавица. Афродита не любит мужа и часто встречается с буйным, жестоким и коварным богом войны Аресом. Обманутый Гефест делает невидимому, но прочную сеть, опутывает ею влюбленных и приковывает их к ложу. Затем он созывает олимпийских богов. Какое наказание вынесут боги изменникам? Никакого. Боги просто смеются над застигнутыми врасплох любовниками.